Глава 12. Покрутившись в воздухе, нашел, где поблизости край города и рванул в ту сторону на всех парах. Я думал, что тут, над городом, я буду один, но нет. Примерно в километре от меня по своим делам летел кто-то на грифоне. Правда, только он один и был на все пространство над Тулой. Помнится мне, как Барлан в первую нашу встречу в Туле что-то там заливал про то, что ему по должности грифон полагается, или что-то такое. Но, глядя на редкость этого способа передвижения, у меня возникло подозрение, что он все-таки заливал. За несколько минут я вылетел за пределы городской стены, подыскал внизу полянку и спустился туда. В 10 метрах от меня тусовалась группа игроков, которая бегала по этой полянке и мочила местных одноуровневых кроликов. Они аж замерли, когда я слевитировал вниз на своем огромном развивающемся плаще и начали тыкать меня пальцами. Ну да, поток больше нет, и восстанавливать их пока, видимо, никто не собирается, раз сюда под стены столицы кроликов запустили. А новички, похоже, теперь сразу в Туле появляются, ну или где-то в непосредственной близости. Ладно, отвлекся. Достав из инвентаря камень, я его активировал. Ну что ж, Суцел, будем сейчас разбираться, куда ты собрался идти и кто тебя там мог ждать. А затем уже подготовленные пойдем давать по шапкам этим супостатам. Вот только Суцел появляться не спешил. Ни через минуту, ни через две, ни через пять. Я аж нервно заходил кругами по полянке. «Да где ты?» Активировал зов еще раз, и еще, и еще. Через 10 минут я понял, что ждать больше бесполезно, и под возгласы новичков залетел вверх. Мысли судорожно метались в голове. Итак, куда Суцел направился, где его искать? Направился он в сторону Тулы, но ведь от Патук до Тулы был еще один городок, вроде Орок. Ну, то, что из Патук телепорт был только в Орок, я помню. А вот находится ли этот Орок между Патугами и Тулы? Я открыл карту, но ожидаемо ничего не увидел. Пространство между Мубятником и столицей у меня все было в темноте. Я ведь так толком и не поиграл, как обычный игрок. Так что теперь даже не знаю, были ли по пути Суцелу другие города. Можно выйти в Реал и посмотреть карту, там по-любому есть. Я уже потянулся к кнопке выхода, как тормознул. Хотя, если там есть город, сам наткнусь. А может, и Суцелу по дороге встречу? Но Суцел не встретился ни по дороге, ни в городке, который действительно был на пути из Тулы в бывшей Патуге. В голову пришла мысль, что он все же должен был попасть на Олимп. Было уже рванул туда, но тоже себя одернул. Туда лететь дольше часа. Даже если бы я из ресторана сразу полетел туда, все равно бы не успел. Я прометался целый час, пока перед глазами не выскочило сообщение. Внимание! Системное сообщение! Бог добычи благословений Суцел повержен. Все умения, дарованные Суцелом, обнуляются. Все характеристики – минус 25%. У меня реально руки опустились. Ты можешь даже назад время откатывать, но при этом все так же чувствовать себя беспомощным и ничего не можешь изменить. Я посмотрел на ставший обычным камнем зов на своей руке. Что за бред? Я ведь уже успел Суцелом сдружиться за это время. По сути, он единственный бог, к которому я ощущаю приятельские чувства. У меня аж желание выйти в Реал и выпить появилось. Только теперь совсем по другому поводу. А почему бы и нет? Я вжал кнопку выхода и очнулся лежащим в своей кровати. Вдохнул полной грудью, но, наконец-то, шлем полностью перестал пахнуть пластиком. Стянув его, оставил прямо на кровати на пустом месте Элии, а сам встал и потянулся, разминая суставы. С кухни доносился какой-то гул. Пройдя сквозь коридор, заглянул на кухню. Там за ноутбуком сидела Элли, а над ее головой висел квадрокоптер. Моя девушка что-то увлеченно рассказывала Суцелу, а тот... Так, стоп, Суцел. Точно, совсем из головы вылетела. Элли оторвала взгляд от ноутбука и, посмотрев на меня, улыбнулась. «Привет, Крум-Крум, голодный?» Живот на этот раз меня урчанием не сдал. Но, прислушавшись к себе, это сделал я сам, кивнул. А еще я понял, что нужно заглянуть в ванную комнату. Я поднял палец вверх. «Сейчас?» Сделав все необходимое, вернулся и уставился на висящий в воздухе у меня на кухне коптер. «Эль, я так понимаю, он нормально теперь летает, а не от стены до стены, как раньше?» Девушка улыбнулась. «Как видишь?» Она повернула голову к квадрику. «Суцел, покажи фокус». Коптер начал медленно крутиться вокруг своей оси, все ускоряясь и ускоряясь. Но в один момент его занесло направо, и он цепанул пропеллером за штору и, кувыркаясь, полетел на пол. «Ой!» Элия бросилась поднимать аппарат с пола и, повернув ко мне голову, сдула прядь волос, залезшую ей на лицо. Ну, с фокусами пока бывают оплошности. Девушка поставила квадрик на стол, и тот, закружив своими пропеллерами, взлетел в воздух. Я спросил, «Ты все это время с ним возилась?» Она улыбнулась. «Ага. Ну и как?» «Не знаю. Ну, как с немым, наверное». «То есть он все понимает, только сказать не может?» Девушка кивнула. «Вроде того. Разве что ответить, да или нет. Взлет вверх и сразу вниз. Это да. Право-влево — это нет». «Интересно». Я повернул голову к жужжащему над нашими головами девайсу. «Ты меня понимаешь?» Квадрик кивнул. «А помнишь?» Теперь покачал головой. «Работает. Ты в курсе, что ты бог в Витории?» Коптер кивнул, а Элия дополнила. «Да, я ему все рассказала». Я почесал подбородок, посмотрел на свою девушку. «Ну что ж, разогрей мне чего-нибудь поесть, а я пока пойду в комнату. Звонок сделать надо». «Кому?» «Да нашему хакеру. У меня появился кое-какой вопрос по возвращению Суцела в Виторию». «А, хорошо». Сидя на стуле перед компьютером и держа телефон в руке, размышлял о том, можно ли как-нибудь отправить Суцела из коптера обратно в легенду. Хакер рассказывал, что код с коптера соединится с кодом Суцела в игре, передавая ему информацию. «А что случится, если я загружу Суцела сейчас, когда в игре он мертв? Это как-то активирует тот код Суцела, который на серверах легенды, или же Суцел просто пропадет с коптера?» «Ладно, чего гадать, пора спрашивать у хакера». После третьего гудка трубку подняли, и из динамика донеслось. «Добрый день. Что, решили данные загружать обратно в легенду?» «Нет, то есть да. Но у меня кое-какой вопрос появился». «Да, слушаю». «Проблема в том, что персонаж в игре умер. Что будет, если загрузить так?» «Ничего, код просто сотрется». «И с этим ничего нельзя сделать?» «Ну почему? Можно». Я воодушевился. «Но с вас доплата миллион». Я аж убрал смартфон от уха и зачем-то посмотрел на его экран. Там, кстати, шла 19-я секунда разговора. Вернув трубку к уху, переспросил. «Миллион?» «Да. А чего так? Дорого?» «Ну да». «Тут все просто. Дело даже не в технической сложности. Там всего один параметр поправить, и тот бог в легенде, скажем, возродится при загрузке инфы. Дело во внимании. Сейчас нашу лавочку прикрывает, в общем, так сказать, режиме. Пока никакого вреда мы не несем, они и копают-то не очень активно. А если будет такой прецедент с воскрешением бога, боюсь, все силы будут брошены против нас. И меньше чем за сутки все в плане уязвимости будет забетонировано. А у меня еще есть финансовые планы по этой уязвимости. Если же вы готовы оплатить мою упущенную выгоду, пожалуйста, но с вас миллион. Можем оформить очередной безопасной сделкой». Я посмотрел в сторону кухни, откуда доносилось слабенькое жужжание коптера. «Недешево ты мне, Суцел, обходишься. Впрочем, сумма для меня вполне подъемная. Даже хомяк отреагировал слабо, лишь уши навострил. Но, видимо, вспомнив, какая сумма лежит на счету, успокоился и улегся поудобнее, обратно на поджелудочной железе, свесив вниз лапы. Согласен. Что ж, тогда жду подтверждения посредникам о поступлении средств и жду самого персонажа. Закиньте мне все содержимое диска с квадрокоптера». «Договорились. Хорошо, жду. Я скоро». Скинув звонок, я пошел на кухню. Элия все так же сидела за ноутбуком и что-то показывала на экране в камеру квадрокоптера. Увидев меня, она указала на тарелку борща, что дымилась за соседним местом. Но я помотал головой. «Чуть позже. Сейчас пора отправлять Суцел обратно в легенду». Девушка удивилась. «Что, уже?» Я кивнул. «Да». Элия даже немного расстроилась. «А я только разошлась». Она повернула ко мне экран ноутбука, на котором на паузе было изображение планеты Сатурн. «Я тут про римский пантеон богов рассказывала, и мы плавно перешли на Солнечную систему». Я улыбнулся. «Ничего. Встретишься с ним в легенде и да расскажешь, что хотела». Глаза у девушки расширились, и она воодушевленно повернулась к коптеру. «А точно. Можно будет ведь в легенде встретиться. Ну тогда ладно». Она помахала квадрику рукой и подмигнула. «До встречи». Я же спросил. «Ты готов?» Суцел повисел с пару секунд в воздухе, а затем кивнул. «Ну тогда поехали». Я отправил хакеру все данные жесткого диска Суцела квадрокоптера и перечислил сумму по безопасной сделке. Хакер сообщил, что все будет готово через полчаса. За это время мы поболтали с Элией, пока я наворачивал третью тарелку борща, а как время подошло, нырнул в легенду. Только я появился в игре, как начал падать вниз, но тут же сработал плащ, и я повис в воздухе. Блин, даже немного испугался от неожиданности. Вот что значит выходить из игры в сметенных чувствах. Я же тогда прямо на лету логофнулся. Подыскав внизу полянку, спустился, затем убрал косу и, затаив дыхание, полез за зовом в инвентарь. Активный. Сердце в груди радостно заухало. Неужели получилось? Выдохнул. Ладно, надо пробовать. Я активировал зов Суцела и... Опять ничего не произошло. Вдруг мне на правое плечо легла чья-то ладонь и сзади раздалось. «Не меня ищешь?» Резко развернулся. Позади меня стоял Суцел собственной персоны и растягивал рот в улыбке. «Тебя?» Я отзеркалил его улыбку и не сильно двинул ему кулаком по плечу. «А то помереть вздумал, пришлось тебя воскрешать». Бог удивился. «Так это ты меня воскресил?» Я кивнул. «Ага». Бог даже чуть поклонился. «Спасибо тебе за это». Я же махнул рукой. «Ты лучше скажи, как тебе в моем мире? У тебя воспоминания о нем появились?» Суцел улыбнулся. «Да, но сами знания о твоем мире у меня появились не благодаря тебе, а благодаря твоей подруге. Это она для меня весь, как его, интернет перевернула, в поисках информации, и на улицу гулять таскала». Я удивился. «Вы и на улице побывать успели?» «Да, я видел и стальные повозки, что сами ходят по улицам, и стальных птиц в небе. В общем, она развлекала меня, как могла». «Ну?» — я улыбнулся. «Пока вы там развлекались, я, между прочим, твою жизнь тут пытался спасти. Когда ты умер, я общее время назад отмотал, пытался тебя зовом призвать и предупредить об опасности. Потом рыскал в поисках тебя по Витории. Что, кстати, произошло? Почему на зов не явился? Кто тебя убил?» Улыбка пропала с лица Бога. «Это Диметра». Мои брови улетели в стратосферу. «Диметра?» «Да. Она меня обездвижила до прихода Зевса, потому и не мог явиться на зов», — Суцел усмехнулся. «А когда пришел Зевс, он меня и убил». Я почесал затылок. «Я что-то не понимаю. Зачем им тебя убивать?» «Из-за Персефоны. Диметра прознала, что ты украл ее дочь, а уж то, что я и в этом замешан, догадаться было несложно. Оставалось лишь сложить 2 плюс 2». «А-а-а», — я замолчал. То, что это я увел Персефону, наверное, ее подруга или с кем она там была, разболтала. А меня уже по описанию познали. Ну, или еще как-то. Я уточнил у Суцела. «Ты, Диметрий, что-нибудь рассказал?» Бог кивнул. «Я объяснил ей ситуацию. И что ее дочь сама хотела уйти к Аиду. Но Диметра сказала, что все решит Зевс, когда вернется на Олимп». Ну, Персефона, честно говоря, к Аиду не очень-то и хотела попасть, как потом оказалось». «Ладно, это детали. А где был Зевс?» Суцел пожал плечами. «Без понятия. Может, опять к обычным женщинам смертным наведывался. Но когда он вернулся, слушать меня не стал, сразу же убил». Бог криво усмехнулся. «Он в последнее время совсем дурной стал. Если раньше его возлияния были не столь критичны, то теперь его вообще не узнал». «Да. Подставил нас Аид по полной. А я хотел к Идун сгонять, яблочко у нее попросить. Теперь, думаю, на Олимп мне лучше не соваться, тем более, что Зевс там, оказывается, забухал». Мы помолчали, думая каждый о своем, но, вспомнив кое-что, я спросил у Суцела интересующий меня вопрос. «А ты из бывших потуг куда направился-то?» «До ближайшего камня телепортации. У меня с собой не было свитка». Бог развел руки в стороны. «Закончились». «А при чем тут камень телепортации?» «Любой бог может от любого камня телепортации попасть на Олимп». «А-а-а!» Опять помолчали. После 10 секунд тишины я поинтересовался у Бога. «Ты что делать планируешь? На Олимп, как я понимаю, тебе сейчас путь закрыт». «Ничего, как-нибудь, пока и без Олимпа справлюсь. Залягу в каком-нибудь городке, чтобы Зевс меня не нашел, и буду ждать. Думается мне, что Зевс долго не продержится главой пантеона, даже с учетом, что сам мир ему благоволит, пока он глава». В голову прилетела мысль, и я посмотрел на Суцела. «Слушай, тебе не обязательно ложиться на дно и отсвечивать. Ты можешь просто переждать в другом мире. Помнишь мой замок Инферно?» Бог кивнул. «Помню. Вот в нем можешь проживать спокойно. Никакой Зевс тебя там не достанет. А станет скучно, можешь поучаствовать наравне с моими людьми в обустройстве города». Я задумался. «Ну, вернее, наравне с моими демоном и гномом. И их помощниками. В общем, тебе там будет полное раздолье. Ну, что скажешь?» Суцел посмотрел мне в глаза. «Ты слишком много для меня делаешь». Я улыбнулся. «Ты для меня сделал не меньше. Ведь ты мне друг. Я протянул ему правую руку. Бог посмотрел на нее пару секунд и крепко пожал. Открыв окно портала в зал управления, заглянул туда первым. За столом над бумагами, как и в прошлый раз, сидели Первый и Узул. Оба перевели на меня взгляды, и если гном радостно махнул мне рукой, то высший бес почему-то немножко побледнел. Вслед за мной зашел Суцел, и я махнул Узулу и Первому рукой в ответ. «Всем привет!» — повернув голову к Первому, я добавил. «Можешь сидеть, я опять на минуточку». Отойдя в сторону, открыл вид на Бога и показал на него рукой. «Прошу любить и жаловать, вы уже знакомы, но повторю еще раз, это Суцел. Он будет проживать тут в ближайшее время. Сколько, пока неизвестно. В общем, сколько захочет. Первый...» Высший бес сделал очень внимательное лицо. «Найди нашему гостю хорошее место в замке, где он сможет проживать. Если он вдруг захочет поучаствовать в строительстве Надежды, то введите его в курс дела. Пусть занимается этим наравне с вами. Все понятно?» Первый кивнул. «Да, командир». А вот Узул смотрел взглядом скорее охреневшим. «Ну, вижу, что все понятно». Я развернулся, пожал руку Суцелу, затем махнул своим подчиненным рукой. «Всем пока!» И вышел в портал обратно в Виторию. Не спеша шагая по симпатичному лесочку, я размышлял. А неплохо вышло. Пока Суцел проживает в Надежде, я за нее полностью спокоен. Даже двумя оставшимся архидемонам сразу там будет нечего ловить. Кроме Суцела, там у меня еще три костяных дракона и зверобог. И вдруг я замер на месте, не в силах сделать и шаг вперед. Не понял. Прямо передо мной открылось само пространство, и ко мне вышел мужчина в костюме с роскошными усами. Как только он вошел, пространство за ним схлопнулось обратно. Перед мужчиной тут же появилось два кресла и круглый журнальный столик со столешницей. Он, показав мне на одно из кресел, сказал: «Присаживайтесь, Александр, у нас с вами будет серьезный разговор».